У Черчилля не было иного выхода, как возобновить конвой. Но за это свое решение он хотел взыскать с русских, возможно, высокую плату. В письме, которое он направил Сталину, решение о посылке судов на русский север толковалось таким образом, будто бы британский союзник шел на некие благодеяния. А коль речь шла о щедротах, они требовали мзды, и немалой. Поэтому Черчилль решил связать посылку конвоев с требованиями, которые к конвоям имели отношение косвенное. Дать разрешение на увеличение числа английских военных в северных портах России, изменить статут и так далее. Ответная телеграмма Сталина была полна гнева, никогда он не писал Черчиллю столь резко. Послание британского премьера он расценил как своего рода угрозу СССР. В свою очередь, Черчилль прибег к средству, которое в отношениях между союзниками, пожалуй, не применялось. Он возвратил Сталину его телеграмму. Было очевидно, что этот конфликт должен быть как-то преодолен, при этом чем раньше, тем лучше. Тегеран был не за горами. Иден направился к Сталину, полной решимости сделать все, чтобы и конфликт был преодолен, и память о нем по возможности была предана забвению. Русские не были заинтересованы в обратном. Да им, как понимал Иден, было сейчас не до того, чтобы поддерживать междоусобицу. Их внимание действительно было приковано к Тегерану, к насущным фронтовым делам. Красная армия шла по земле правобережной Украины. Со дня на день ожидалось освобождение Киева. Иден вышел из машины, едва она минула Спасские ворота. Он хотел бы дождаться посла Кларка Керра, который, следуя примеру Идена, не без труда расстался со своим лимузином и поспешил как мог за министром. 60 лет — не такой уж преклонный возраст, но, как показалось Идену, в этот раз жестокая служба в России сказалась на Керре заметно. Он стал сдавать. Иден понимал, как ответственна предстоящая беседа. Попытался обрести уверенность, припоминая некоторые детали. Как не агрессивен был Черчилль, его порядочно встревожила распря с русским премьером. Помнится, он не однажды произнес: «Я надеюсь, что вы дадите им почувствовать как наше желание быть в дружбе с ними, так и нашу твердую волю». Ну, разумеется, твердая воля здесь была упомянута только для сохранения престижа. Британский премьер старался внушить Идену, что автором сталинского послания, столь возмутившего англичан, является не Сталин, а аппарат. Сталин посылает свои ответы тут же, а на это потребовалось 12 дней. Совершенно очевидно, что над посланием трудился аппарат. Пытался британский премьер убедить Идена. Идена и, наверное, чуть-чуть себя. Зачем это надо было Черчиллю? У него не было крайней необходимости портить отношения со Сталиным, тем более в преддверии предстоящей встречи. Даже наоборот, нужен был мир. Но мир был нарушен, и Черчилль в этом был виноват в немалой степени, и, как могло показаться британскому премьеру, даже по мнению Идена. В этой ситуации склонить Идена на разговор со Сталиным можно было лишь в том случае, если Черчилль считал советского премьера невиновным. Разумеется, Черчилль подвиг бы Идена на этот разговор и в иных обстоятельствах. Но сейчас это был кратчайший путь к цели. Идену было приятно, что советские военные, которых было много в этот день в Кремле, приветствовали его. Он хотел верить, и, возможно, был прав, что это было не дежурное приветствие, что они узнавали его. Как все-таки консервативна человеческая память. Иден убежден, что русские не связывают его имени с именем Черчилля, которого они откровенно не любят. Да, пожалуй, никто не намерен ставить Идену вину, что его последняя миссия в Москву скорее была неудачной, чем удачной, при этом не без вины Идена. Самым сильным оставалось первое впечатление. Его решительно не могло изменить все предыдущее. Никто здесь не верит и, пожалуй, не намерен верить, что Иден в такой мере зависим от деспотической воли Черчилля, в какой редко когда был зависим министр иностранных дел от премьера. Наоборот, здесь убеждены, что есть Черчилль, есть Иден, При этом второй в своих отношениях с Россией много доброжелательнее первого. Возможно, степень доброжелательности и иная, и доверчивые русские ее преувеличивают. Им приятно ее преувеличить. Нет, нет, речь идет не только о народе. Вот сейчас состоится встреча со Сталиным, и это обнаружится достаточно ясно.